Глава вторая. Макс. Как только за девчонкой захлопнулась дверь, я рухнул на кровать и закрыл лицо руками. Бред. Это полный бред. Как мне вообще взбрело в голову послушать Жданова? Так называемая спортивная база выглядела убого. Спальный корпус уже лет 20, если не больше, не видел ремонта. Территория, пусть и большая, казалась совершенно запущенной. До ближайшего населенного пункта на машине не меньше 15 минут. Кругом лес и дети. Работать с детьми я не умел. В этом я признался Владиславу Измайлову сразу. Честно сказал, что хочу тренироваться у него и готов заплатить. А он предложил мне провести 10 дней тренером в летнем лагере для детишек. И я почему-то согласился. Если подумать, идея-то была очень даже неплохая. Но чем дальше я отдалялся от Зеленоградска в сторону границы с Литвой, тем больше меня терзали сомнения. Владислава Измайлова, сына того самого Измайлова, который неудачно спикировал с горы несколько лет назад, я видел всего однажды. Мы пересеклись на каком-то турнире. А потом мой лучший друг и личный тренер Артур Жданов притащил видео его последнего боя. И я офигел. Мальчишка был талантлив, потрясающий ударник с идеальной техникой Востока. Его папашка однозначно гений, раз сумел воспитать такого паренька. Именно тогда я понял, что он нам нужен. Нужен в нашем дивизионе, чтобы вышибать левых, тех, кто может претендовать на титул. Артур презрительно хмыкнул, когда я сообщил ему свой гениальный план. «Мальчишку еще нужно уговорить». Не зря он ушел из любительского, Макс. Уговорить мальчишку оказалось непросто. В итоге я оказался в забытом всеми богами месте и с кучей ребятни в нагрузку. Я полез в карман, чтобы достать телефон и посмотреть время. Как оказалось, часа полтора в запасе у меня еще было. Вера сказала, что вечерняя тренировка – отличный способ познакомиться с коллективом. Наверное, она была права. Только впервые за очень долгое время я не хотел идти в зал. Совсем не хотел. Чтобы хоть как-то отвлечься, я написал Артуру. «Здесь ужасно, мама. Забери меня домой». Ответ пришел сразу. «Всего 10 дней, сынок. Потерпи, ты же мужчина». «Сукин ты сын, Жданов». Номер был совсем небольшой, рассчитанный на 2 человек максимум, но я с трудом в нем помещался даже один. Быстро распаковал вещи, большинство сложил на вторую, заправленную старым шерстяным одеялом, кровать. Рашгарды и шорты аккуратно убрал в шкаф. И только после этого подошел к окну. Спортбаза находилась в густом сосновом бору. Здесь даже дышалось по-другому. Я распахнул окно и тут же услышал веселую болтовню ребят, возвращавшихся с пляжа. «Сколько их там?» 15? Вроде больше». Первым показался сам Влад Измайлов. Невысокий, поджарый и широкоплечий, он казался совсем мальчишкой. Хотя Жданов сказал, что ему исполнилось 22. Отличный возраст, чтобы прийти в ММА. Блондинистый, как и его сестра. Они вообще ужасно похожи. Я бы принял их за двойняшек. Хотя Вера вроде бы старше. Как мы ни старались, никакой достоверной информации об этой парочке найти не удалось. Виталий Измайлов отлично знал свое дело. Следом за Владом, толкаясь и смеясь, шла ребятня. Я пригляделся, совсем мелюзги там не было. Зато были девчонки. 3 точно. И это было странно, потому что Жданов особенно подчеркнул, что Измайловы никогда не тренировали девчонок. Ребята достигли спального корпуса, и я поспешил отойти от окна. Стук в дверь раздался примерно через полчаса. За это время я успел принять душ в ужасно тесной ванной комнате, заодно получив по темечку штангой от шторки. «Открыто!» – крикнул я, поднимаясь с кровати. Подо мной жалостливо заскрипел пружинами матрас. Владислав вошел, плотно прикрыв за собой дверь. С интересом оглянулся и протянул. «Тесновато здесь у тебя». «Есть такое», — согласился я, протягивая руку. «Здорово». «Здорово», — ответил Измайлов. «Все-таки решился». «Ты мне нужен, Влад», — произнес я. «Охотно верю», — кивнул он. «Только не могу понять, зачем». «У тебя уникальная школа», — развел я руками. «И это все?» Парень скептически приподнял брови. «Считаешь этого мало?» «Не считаю, Макс, просто знаю». «Ты себя сильно недооцениваешь, Измайлов». «Ну ок», — хмыкнул Влад, сдаваясь. «К тренировкам ты когда готов приступить?» «Хоть сейчас». «Отлично. Тогда проведешь вечернюю. Как раз познакомишься со всеми. А я посмотрю на тебя со стороны. После 9 вечера зал будет в нашем полном распоряжении». «А как же дети?» «А за детьми Вера проследит». «Значит так, завтра подъем в 7, пробежка до пляжа в 11 первая тренировка, вечерняя в 5. Потянешь? Издеваешься?» Я ухмыльнулся. «Просто спрашиваю». Влад криво улыбнулся. «Ладно, бывай, встретимся в зале». «Ах, да. Макс, ты уже большой мальчик, конечно, но Веру не тронь». Я закатил глаза. «Веру не тронь. Ну что за детский сад?» Меня так возмутила последняя реплика этого зазнайки, что я забыл обо всем на свете и чуть не проморгал начало тренировки. В итоге в зал помчался бегом, надеясь, что ребята уже там. Мне же не нужно было ждать их у спального корпуса. Черт, дети были в зале, и их тренер тоже. 18 подростков стояли в одну шеренгу по краю татами и не спускали с меня любопытных взглядов. Я чувствовал себя так, будто вошел в клетку. Нет, не в привычный октагон ММА, а именно в клетку, к диким львятам. Самому старшему из пацанов было лет 15. Уже не ребенок, еще не мужчина. Белые доги, зеленый пояс, 4-й кю. И еще один зеленый пояс рядом. Совсем мелкая пигалица со смешными косичками. Лет 10 от силы. 4-й кю, мать вашу! Почему-то вмигом вспотели ладони, а ворот Рашгарда сдавил горло. Измайлов скотина ухмыльнулся. «Всем добрый вечер!» — сказал я, про себя радуясь, что голос не дрогнул. «Осу!» — раздался нестройный хор голосов. Влад хлопнул в ладони и скомандовал. «Сейдза!» Дети опустились на колени. Я последовал их примеру. Влад одобрительно кивнул и тоже сел на пятки. «Сэмпай Нирей!» — прозвучала первая команда. «Осу!» «Кахай Нирей!» «Осу! Атагай Нирей! Осу!» «Сэмпай Нирей! Поклон всем старшим ученикам до второго дана включительно! Кахай Нирей! Поклон младшим ученикам! Атагай Нирей! Поклон друг другу!» «Хаджиме!» — рявкнул я. Дети вздрогнули, а Влад посмотрел на меня уважительно. «Бегом марш!» 2 часа пролетели, как 10 минут. Странный мандраж, охвативший меня сначала, исчез, как только босые ноги коснулись татами. Передо мной были уже не страшные незнакомые парни, а друзья и соратники, с которыми мне предстояло провести целую смену в спортивном лагере. И это было здорово. Вдруг повеяло детством и той легкостью, с которой раньше принимались решения. Я вел тренировку и все больше убеждался в том, что у меня непременно все получится, что Измайлов – это ключ к моему успеху, к моей мечте. И если ради нее мне нужно окунуться в детство, так тому и быть. «Ну и как тебе?» – спросил Влад, провожая взглядом девочек, которые покидали зал последними. «Девчонки?» – не понял я. «Ребята!» – хмыкнул Измайлов. «И девчонки тоже. Хорошие ребята, толковые. А девочки – огонь. Мелкая с косичками особенно. Соня? Жутко трудоспособная девица. Сколько ей? 5-й класс, 10 лет. У меня тренируется 4 года. И за это время 4-й кю? Ого! Я даже присвистнул. Знаешь, с девчонками в чем-то проще, произнес Влад задумчиво. Только вот Соня, в отличие от Лады, не боец. А Вера? Все-таки спросил я. Вера никогда не тренировалась. Отец был против. А ты? Я? Не знаю, ответил Влад и тряхнул головой. Идем, а то на ужин опоздаем. Кстати, я не знаю, почему Вера запихнула тебя в эту комнатушку, но предлагаю поселить туда Митьку и еще одного мелкого. А меня куда? Не понял я. На второй этаж, усмехнулся Измайлов. В человеческую комнату. Вера не будет ругаться, уточнил я на всякий случай. Не будет, я сам ей скажу. Тем более будешь приглядывать за ребятами на втором этаже. Идет? Идет, согласился я. Пока мы переезжали, ужин почти закончился. И за тренерским столом Веры не оказалось. Непривычно ранний подъем, несколько часов за рулем и день, полный совершенно новых впечатлений, сделали свое дело. Я ужасно хотел спать. Но меня ждал еще один экзамен. И я надеялся, что на сегодня он станет последним. Когда я вошел, Измайлов был уже в зале. Бодрый до безобразия. И еще к тому же извительный. «Ну что, готов показать, на что ты способен?» «Всегда готов», – отрапортовал я и ступил на ковер. «Защита?» «У меня 8-унцевые», – я помахал тренировочными перчатками. «Капа, щитки?» «Обойдемся?» «Как скажешь», – легко согласился Влад. 10 минут самостоятельная разминка и начнем. Работаем только в стойке. То есть даже если ты видишь, что есть шанс уйти в клинч и повязать, то ты его не используешь. Понял. Я с сомнением почесал макушку. Передумал? Усмехнулся Измайлов. Никак нет, воскликнул я, про себя проклиная Жданова с его гениальным планом. Вслух же уточнил. Насколько ставить таймер? 5? «Думаю, сегодня 3 минут будет достаточно». Я кивнул и потрусил по кругу, пытаясь привести мысли в порядок. «Итак, Измайлов ниже меня, но если и легче, то ненамного. Без сетки октагона за спиной и права уйти хотя бы в клинч, я чувствовал себя, мягко говоря, неуютно. Дзюдо и грэплинг давно вошли в мою жизнь, и менять стратегию боя было как минимум больно. В прямом смысле». Измайлов не дал мне ни единого шанса. Грамотно построенные атаки сменялись столько же стремительным отступлением и уходом в глухую защиту, и я ничего не мог с этим сделать. Удары ногами сыпались на мои плечи один за одним. Но стоило мне приподнять в блоке хотя бы локоть, как немедленно прилетало по корпусу. Влад не жалел и не выпендривался. Он четко обозначил свою позицию, раз за разом демонстрируя, что ударник из меня никакой. Уйдя в сторону от очередной весьма болезненной атаки, я попытался собраться. В голове кто-то голосом Жданова вещал. «Русланов, да ты у нас девчонка! Глянь, как танцует, на выданье прям!» И тогда, плюнув на защиту, я пошел на Измайлова. Маваси Гери по уху прилетела мгновенно. В голове загудело, и я с трудом поборол желание перехватить Влада под опорную ногу и уронить. Но вместо этого я весь вложился в четкий джеб. И Измайлов пошатнулся. Серия прямых в корпус заставила его отступить и приоткрыться. И тогда я выдал шикарный апперкот. Но мальчишка успел увернуться. «Эх, сейчас бы провести подсечку!» Заверещал таймер. Влад машинально поклонился и вытер со лба пот. И только потом начал снимать перчатки. Я тряхнул головой, пытаясь прийти в себя. Досталось мне знатно. Хотя, будь я в клетке, давным-давно утащил бы его в партер. «Живой?» – спросил Измайлов хрипло. «Кажется», – ответил я, пытаясь оценить повреждения. «Как насчет искупаться?» – предложил Владислав и протянул мне бутылку с водой. «Положительно», – усмехнулся я и одним глотком осушил половину.